Руис сел на постели, чувствуя, что силы постепенно возвращаются к нему. «Возможно, потому что я не могу посвятить себя только одному виду удовольствия. Перспектива кажется мне необыкновенно тоскливой. Постоянно делать одно и то же». «О, ты нас недопонял. Неужели ты думаешь, что мы проводим все наше время в постели?» «Нет, мы, человеческие существа, не наделены такой необычной жизненной силой. Мы скоро заболеем, если будем так поступать. У нас есть и остальные интересы, помимо этого. У нас есть все стандартные развлечения. Видео, МТ Гога, психоделические средства. Хобби очень распространены у нас. Я сама развожу рыбок огневок. Кроме того, я могу делать обычный фарфор. Хотя, надо признаться, мои тела различаются по способностям и ловкости. Поэтому качество моей работы не постоянно. Иногда хуже, иногда лучше. И временами я впадаю в досаду. Но все-таки в один прекрасный день мы все научимся делать фарфор, когда мой дух пройдет через все тела». «Это очень привлекательно», — сказал Руис. «Но, боюсь, мне покажется, что меня в какой-то степени стало меньше». «Нет, нет, совершенно очевидно, что ты совершенно нас не понимаешь. Пожалуйста, послушай. Ты совсем не представляешь себе, на что это может быть похоже», — сказала она. Лицо ее загорелось внутренним убеждением. Взгляд словно устремился в какие-то ее внутренние переживания. «Я знаю, тебе представляется это так. Словно все, что мы ищем от жизни, это грубое и примитивное наслаждение, которое человек получает, совокупляясь с кем-то почти незнакомым. Я же знаю, как они называют нас там, наверху. Трахальщики, правда? Но в нашей вере есть нечто гораздо большее. Поверь мне, пожалуйста. Чувства нарастают по мере того, как меняются тела. Каждое тело прибавляет нечто новое к нашему опыту и познанию жизни. Ты проникаешь в тело любимой, а потом в тебя проникают, когда ты становишься женщиной. Ты можешь слить свою плоть и с ним, и с нею, а потом еще с кем-то, и еще, пока ты не начнешь чувствовать то, что мы ценим превыше всего. Все поглощающее единство с нами всеми, со всеми остальными великими душами». Чувство, что ты любишь всю Вселенную настолько, насколько это возможно почувствовать и постичь человеческому существу. Ты не можешь понять, на что это похоже. Она просияла, и против своей воли Руис почувствовал, что его тронула сила и искренность ее слов. «Да», — сказал он, — «но...» Вдруг настроение ее переменилось. Она, казалось, разгневалась. Она оскалила свои красивые зубы и заговорила резким голосом. «Мы можем заставить тебя пожалеть, что ты не присоединился к нам. Мы можем продать тебя на уровень ниже, где находится стадион гладиаторов. Там ты тоже будешь жить вечно, но там ты будешь убивать и будешь убитым каждый день. Ведь разве не лучше любить и быть любимым вместо этого?» Руис ничего не сказал. «Или же, — сказала она, — мы можем причинить боль и горе тем, о ком ты заботишься. Мы можем продать твоих друзей в очень тяжкие условия работы и жизни. Но если ты придешь к нам, мы их отпустим». Руис пожал плечами. «Отпустите на свободу? Одних и таких наивных в муравейнике? Не очень-то хорошая приманка. Сколько, интересно, они пробудут на свободе и в живых?» Она втянула воздух и овладела собой. «Извини, пожалуйста», — сказала она. «Я говорила в гневе. Это было очень глупо. Мы никогда не сделаем ничего столь постыдно мстительного, если ты к нам не присоединишься. Мы цивилизованные люди. И все же, невольничий рынок в муравейнике открыт для всех, а ты получил бы очень высокую оценку от владельцев стадиона гладиаторов. Так мне кажется». Руис не мог придумать, что бы ему сказать. Он обдумывал свои возможности. Если он не останется, если он каким-либо образом убежит, бросится в жесткий мир муравейника, какие у него шансы на то, что он выживет и сможет добраться домой? Мало. Но даже и в этом случае перспектива закопать себя в постоянном сексуальном аду в глубоком сердце была кошмаром. Прежде всего, думал он, в глубоком сердце он навсегда потеряет тот особый глубинный контакт, который он установил с Низой. Только раз в тысячу лет случайная комбинация может привести к тому, что он окажется в постели именно с ней, если они оба останутся в глубоком сердце. Да и то маловероятно, что они при этом будут в той плотской оболочке, которую они носят сейчас. Он попробовал объяснить. «Разве ты не замечала никогда разницы между людьми, которые жили во всяких мирах, ходили по земле тысяч планет и по мостовым миллионов городов, и теми людьми, которые были рождены в доме, где родились их деды и прадеды, которые провели всю свою жизнь в одном месте?» «Люди городов», — продолжал он, — «они умны, искушены и гибки сознанием, и часто те, кто остается в родном доме, завидуют им в их искушенности. Но есть свои преимущества и в том, чтобы остаться в одном месте на протяжении всей своей жизни. Их окружение приобретает для них важность, глубину, которую никогда не дано почувствовать путешественникам. И в такой стабильности люди могут гораздо глубже познать самих себя. Иногда им в голову приходят и более глубокие и серьезные мысли. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Она улыбнулась. «Интересная аналогия. Очень интересная. Мне кажется, я понимаю, о чем ты говоришь. И почему ты так чувствуешь. Но ведь не всегда людей можно удержать на одном месте, скажем, на хуторе, на ферме. Ты ведь не буколитического склада человек, верно? Сколько неведомых странных и чуждых миров ты посетил? Хотя в одном я тебе уступлю. Очень мало кто из людей столь привязан и изначально соединен со своим телом так, как ты. Это одна из причин, почему ты нам так отчаянно нужен. Мы можем столькому научиться от тебя. Но, по крайней мере, мне приятно видеть, что твои возражения основаны на большем, чем просто слепой страх». Ему в голову пришла мысль. В ней таилось и холодное омерзение, но он заставил себя все равно рассмотреть ее. «Может быть, мы сможем договориться?» — сказал он. Она улыбнулась и обняла его. «Надеюсь. Что ты предлагаешь?» Он слегка отпрянул от ее объятий, но она, оказалось, не заметила этого. «Сперва мне придется обсудить это с Низой, прежде чем я смогу сформулировать свои предложения. Ты можешь это устроить?» Она посмотрела на него вдруг ставшими настороженными глазами. «Возможности убежать у тебя нет, Руис. Мы знаем твои возможности, поэтому мы приняли все меры предосторожности». Он покачал головой. «Ты ошибаешься в своем представлении обо мне. И мы будем постоянно за тобой наблюдать. Не будет у вас возможности говорить наедине». «Я понимаю», — сказал он. Робот впустил Низу в его комнатку и закрыл дверь, оставив их наедине. Низа бросилась в его объятия. «Я подумала, что ты умер», — прошептала она и прижалась к нему. «Когда это чудовище коснулось тебя, ты отпрянул, а лицо твое стало таким чужим и странным. Чудовище упало со своей тележки и завизжало. Когда они тебя уносили, ты, казалось, не дышал». Он прижал ее крепче к себе, забыв про наблюдательные мониторы, которые наверняка подсматривали за ними. «Со мной все в порядке, а с тобой?» «Со мной все отлично. Они со мной прекрасно обращались. Моя комната не такая роскошная, как та, в которой меня держала Кориана, но я не жалуюсь». Она хихикнула. Он подвел ее к кушетке. «Сядь со мной. Я должен спросить, что ты думаешь о моем плане?» Она с удивлением посмотрела на него, словно ей никогда не приходило в голову, что у нее могут спросить совета. «Герои никогда не спрашивают принцесс, что им делать». «Это не сказка с гоблинами, Низа», — сказал он с улыбкой. «Но сперва скажи мне, они объяснили тебе, на что будет похожа твоя жизнь, если ты с ними останешься?» «Да», — сказала она, опуская взгляд, — «объяснили». «И как ты насчет того, чтобы остаться?» Руис задал этот вопрос с неожиданной для себя трепещущей неуверенностью, хотя он изо всех сил стремился говорить спокойным голосом. «А если она хочет остаться?» Она наклонила голову и из-под лобья посмотрела на него. «Руис, я должна тебе кое-что объяснить. На фараоне я жила ради удовольствия и плоти. Я держала рабов ради единственного предмета, чтобы они удовлетворяли меня в постели в те ночи, когда я не могла найти ничего более пикантного». На сердце у него стало тяжко, и он отвел глаза. «Но, — продолжала она, — теперь все переменилось. Если делящиеся пришли бы ко мне тогда, я бы с радостью пошла за ними. Теперь нет. Теперь у меня есть ты». Она приложила руку к его щеке. «Ведь ты со мной, да?» «Да», — благодарно сказал он. «Они мне все объяснили, Руис. Я никогда не буду с тобой в том виде, в каком мы сейчас. Наши тела перейдут к другим личностям, а наши личности — к другим телам. Я ведь тебя потеряю, правда?» «В своем роде, да. Но ты здесь будешь в безопасности. Кориана никогда тебя не найдет». Она слегка отпрянула от него. «Ты хочешь, чтобы я всерьез подумала над их предложением?» Он кивнул. Низа встала и вздохнула. Она подошла к автоповару и ловко нажала несколько кнопок. Когда она вернулась, в руках у нее были два бокала бледно-желтого вина. «Держи», — сказала она, предложив один Руизу. Минут пять она сидела и потягивала вино, глядя на стену, не обращая внимания на Руиза. Наконец она повернулась к нему и заговорила осторожным голосом. «Позволь мне спросить тебя, если мы убежим, сука, возьмешь ли ты меня в то место, которое ты считаешь домом? Позволишь ли ты мне быть тебе подругой жизни? По крайней мере, до тех пор, пока мы удовлетворяем друг друга своим присутствием». Лицо ее казалось совершенно спокойным. «Да», — ответил он. Он почувствовал вдруг такую чистую радость. «Тогда я не желаю здесь оставаться». Нежная улыбка, предназначенная только для него, расцвела на ее красивых губах. «Ты понимаешь, что перед нами все еще множество опасностей? Что нас может поймать Кориана или какие-нибудь другие неприятели?» «Разумеется», — сказала она с легким упреком. «Неужели ты думаешь, что я настолько ненаблюдательна? Я же заметила, что ты притягиваешь трудности и неприятности. И все же, если ты до сих пор жив, значит, каким-то образом ты умеешь из них выпутываться. Это же что-то значит». «Может быть. Ну что же, тогда вот какое предложение я хочу тебе сделать». Он сказал ей про свои идеи. Сперва она была озадачена. Когда она поняла суть сказанного после его объяснений, она передернулась. «Это так странно, Руис, так странно. Ты можешь доверять им? Они поступят по-честному?» «Надеюсь. Собственно говоря, я и так им уже доверился. Они подслушивают нас, когда мы с тобой сейчас разговариваем». «О-о-о!» Несколько минут они сидели рядом в уютном молчании. «Я кое-что заметила», — сказала она. «Ты их уже давно не называешь трахальщиками». Перед ними стояла Химерта. «Вы, конечно, понимаете, что мы и прежде уже рассматривали такую возможность. В некотором роде вы предлагаете нам то, что мы и сами могли бы взять, не спрашивая вашего разрешения». «Это не совсем так», — ответил Руис. «Ваш Генч должен был вам сказать, что мой мозг очень сильно замкнут сам на себя. Многие области памяти заблокированы. Если вы просто снимете копию с моего мозга и клонируете тело, чтобы держать сознание, у вас будет та же самая проблема, что и сейчас. Ведь вы утверждали, что вам нужно именно мое добровольное участие». Химерта глубоко вздохнула. «Тогда давайте я повторю все вами сказанное. чтобы убедиться, что я вас правильно поняла. Вы двое согласны разрешить нам снять с вас полные личностные матрицы и добровольно дадите нам клетки тела для клонирования. Ты, Руис, обещаешь открыть для матрицирования наиболее закрытые интимные уголки своего мозга, чтобы твой дубликат стал бы полностью открыт для нас. Я не даю никаких гарантий, что мой дубликат лучше отнесется к пребыванию здесь, чем отнесся я, — сказал Руис. Я понимаю. Мы не волнуемся насчет этого. Мы более всего волновались относительно самозащищенных участков твоего сознания. В остальном ты само совершенство. Но что ты потребуешь в обмен? Когда процедура закончится, ты нас отпустишь. Низу, Дальмаэра, Мальнеха и меня. Ты дашь нам лодку в хорошем рабочем состоянии и личное оружие. Ты уберешь послание на задание из моего мозга. Вы купите у меня за справедливую рыночную цену раба Фламеля. А он ценное существо. Фокусник с фараона. Наконец ты дашь моим друзьям информационное погружение, чтобы они могли изучить пангалактический торговый язык. Пока что они говорят только по-фараонски, что не дает им ни единого шанса выжить в муравейнике, если со мной что-нибудь случится. Химерта засмеялась. «По-моему, ты слишком высоко ценишь себя, Руиса. Но, очевидно, ты веришь, что мы держим свое слово». Руис пожал плечами, чувствуя тошнотворную беспомощность. «Не могу найти никакой альтернативы тому, что я должен вам доверять. Боюсь, на старости лет я растерял все остальные возможности». Химерта похлопала его по плечу. «Нет, твои инстинкты все еще сильны и здравы. Мы соглашаемся на твои условия. Они для нас мелочи». Постепенно Руизу становилось лучше. Помолчав, он спросил из редкого у него желания поддержать светскую беседу. «Сколько времени пройдет, прежде чем новый Руис и новая Низа будут жить в глубоком сердце?» Химерта немедленно оживилась и с гордостью заговорила. «О, у нас самая лучшая техника по эту сторону Дильвермуна. Мы выращиваем клетки в дисперсионном растворе, а потом используем мономанипуляторы, чтобы реконструировать тело, клетка за клеткой. Никакой примитивной эмбриоакселерации. Сколько времени пройдет?» «Неделя, ну, самое большее 10 дней. Несколько дней понадобится, чтобы приживить личность». Эти сведения наполнили Руиза странным леденящим ощущением. «Тогда я немедленно должен буду уехать». Вчетвером они стояли на причале, в парном солнечном свете Сувука. За нос и кормок причальным кнехтам была привязана низкая обтекаемая лодка, которая питалась от бесшумных магнетических полей. Ее кокпит был покрыт колпаком из армированного стекла, который сейчас был поднят. Дальмаэра удивленно разглядывал лодку. «Ей-богу, Руис, эти последние события кажутся мне еще более удивительными, чем то, что ты захватил воздушную лодку Кориана. Каким же это образом ты отвоевал нашу свободу?» Руис смущенно пожал плечами. «Я продал кусочек себя и кусочек Низы. И Фламеля целиком». В потайном кармане его нового комбинезона лежал цилиндрик дельвермунской валюты, 1400 иридиевых пластинок бумажной толщины. Энергомет был пристегнут к его предплечью под рукавом, и в действие он приводился вживленными под кожу сенсорами. У пояса у него висело осколочное ружье. Крохотные парализаторы размером с перечницу были вложены в каждый его сапог. Тут и там в одежде он спрятал остальное оружие. Ножи, нейронный усыпитель, монолиновую гарроту. «Какую часть от себя и Низы ты продал?» — спросила озабоченно Дальмаэра. «Ту, которую не видать», — коротко ответил Руис. Низа пожала ему руку. «А-а-а!» Дальмаэра слегка отпрянул, словно от испуга. «Ну что же, новый язык, который ты нам купил, замечательная вещь. Я теперь думаю такими мыслями, которые мне раньше и в голову не приходили». «И мне тоже», — — откликнулся Мальнех. — Это не самое приятное чувство. Руисав, может, у тебя на то действительно была причина? Руис повернулся к Мальнеху. — А если почему-то я не смогу переводить для вас, как вы справитесь с обстоятельствами? Мальнех потер подбородок. — Не хочется даже думать о такой возможности. Мы, деревенские дураки, в таком сложном мире без защиты Руис-Ава? — Нет, такого кошмара я не могу себе представить. — И я тоже, — сказал Дальмаэра. Руис улыбнулся. — Что же, время идти, — сказал он. — Пора. Он шагнул на палубу быстроходной лодки. Лодка закачалась, посылая во все стороны волны по спокойной глади лагуны. «Иди сюда», — сказал Руис, поднимая руку, чтобы поддержать Низу, ступившую за ним. «Поехали, пока делящиеся не изменили своего решения». Когда Дальмаэра и Мальнех уселись на кормовой скамье, а Низа пристегнулась возле Руиза, он нажал рычаг, который закрывал колпак. Зажглась контрольная панель, и от моторов донесся слабый шум. Он нажал кнопку, и причальные канаты втянулись. Он взялся за рычаг управления, и лодка стала набирать ход, уплывая от причала, оставляя за собой пенистый серебристый след. Когда они оказались на внешней стороне лагуны, направляясь в извилистые каналы, Низа оглянулась, чтобы посмотреть на резные ворота. «Такое странное чувство, Руис. Подумать только, что наши вторые «я» будут вечно жить в глубоком сердце, делая такие вещи, которые я никак не могла бы вообразить. Это очень беспокойное чувство. И все же, мы с тобой в какой-то степени будем жить вечно». Руис рассеянно кивнул, уже полностью погрузившись в свои планы. Он пытался отогнать от себя те мысли, которые сейчас так занимали Низу. Его сознание все еще чувствовало себя как бы раненым, как бы хуже приспособленным к миру. Словно произошла какая-то существенная дезинтеграция, когда он открыл запертые до сих пор области памяти и сознания. Он чувствовал себя так, словно в нем что-то вышло из-под контроля, будто его мысли больше не служили ему, словно они отказывались оставаться в границах, которые он всегда им отводил. Его собственный разум впервые за много лет показался ему неведомым миром. «Может быть, — думал он, — это отчасти потому, что исчезла тяжесть послания на задание, оставив его с головокружением и неуверенностью во всем. Как только внимание его отвлекалось, и он начинал представлять клонов, медленно развивающихся в своих резервуарах-инкубаторах, он переводил свои мысли на другие рельсы. Низа снова заговорила. «Это так странно, Руис. Я вот думаю... То, что я чувствую, наверное, должны чувствовать крестьяне, когда они должны продавать своих детей работорговцам или обречь их на смерть от голода». В ее голосе была такая тоскливая нота, что он обнял ее за плечи и притянул к себе. «Мы приняли жесткое решение, но все позади. Кто знает, может, их жизни станут намного спокойнее наших».